налила немного в стакан и, подложив несколько подушек, чтобы поднять голову Марианны, предложила ей без колебаний выпить. Теперь Марианна смогла увидеть, что она лежит на большом диване в просторной комнате, из-за закрытых ставней, тонувшей в полумраке, не позволявшем рассмотреть детали. Однако свеча, которую держала принцесса, бросала отблески на странное нагромождение непонятных предметов и старой мебели. Выпив коньяк, она почувствовала себя лучше и попыталась улыбнуться женщинам, которые с некоторым беспокойством смотрели на нее. «Спасибо», — сказала она. «Я думаю, что должна молиться за вас до конца дней моих. Но как вы нашли меня?» Римская дама, выпрямившись, продемонстрировала свою величественную, но не тяжеловесную фигуру и направилась к одному из окон, драматическим жестом накинув пеплом на плечо. «Вот из этого окна мы все видели. Немного издалека, конечно, ибо вы были с другой стороны площади». «Вы все видели?» «Да, все. Казаков. Великолепную дуэль, в которой, правда, мало что поняли, но в том, что последовало, еще меньше. Это было впечатляюще, но совершенно непонятно. Мы не собирались вмешиваться, если бы не драматический финал, если бы не женщина, ударившая вас кинжалом. Тогда мы раскрыли ставни и так закричали, что негодница убежала. А мы спустились к вам. Ну вот, вы и знаете все. Не совсем. Вы можете сказать, у кого я нахожусь?» Дама в фижмах рассмеялась. «Вот с этого вам и следовало начинать. Где я? Что со мной? Кто вы?» Такие вопросы и должна задавать героиня драмы, когда она приходит в себя после обморока. У вас, правда, есть смягчающие обстоятельства. Да и наши нелепые наряды должны были показаться вам странными. Итак, объясняю сразу, вы здесь, в службах дворца Долгорукого. Большую часть времени нежилых, где нас охотно принимает консьерж, наш друг. Я могла бы продолжить мистификацию, уверив вас, что я Мария Стюарт, а это благородная дама Дидона, но я предпочитаю истину. Мое имя Бюрсе. Я директриса французского театра в Москве. А что касается вашего невольного лекаря, я думаю, что вы почувствуете гордость, когда узнаете, что за вами ухаживала знаменитая певица Ванина Ди Лоренцо из миланской Ласкалы и итальянской оперы в Париже. О, большая поклонница и личный друг нашего великого императора Наполеона, дополнила Дидона с видом превосходства, несмотря на боль в плече и горе, вернувшееся вместе с сознанием. Марианна не могла удержаться от улыбки. «Вы тоже», — сказала она. «Я слышала много восхвалений вашему голосу и таланту, сеньор. Что касается меня, то я княгиня Сант Она не закончила.